Пусть все каналы молчат, а нам пора на причал. Инструменталов на час, и мы готовы начать. Время потонет в лучах, и стокели заполнят тот час. Музыки волны будут качать басами грохоча. Пусть все каналы молчат, а нам пора на причал. Инструменталов на час, и мы готовы начать. Время потонет в лучах, и стокели заполнят тот час. Музыки волны будут качать басами грохоча.